Ты моих взглядов не разделяешь, но ты мой друг. Представляешь, как смеялись бы над этим все остальные. Эти, в Гавре, например, или профессора в Сорбонне. Вот уж они бы посмеялись. Да в чем дело? Над чем бы они смеялись? В общем, я медиум. Ублена растащила на откровенность. Тюгден понемногу отхлебывал пиво из кружки, периодически фыркая. «С чего ты так решил?» «Этим летом я занялся опытами. По сути, спиритизм — вещь научная. Ну вот, и летом я занялся опытами. Мне показалось, что я могу быть медиумом, хорошим медиумом. Мне показалось, что я создан, чтобы общаться с умершими. И знаешь, несколько контактов у меня уже было. Рассказываю тебе, потому что ты мой друг. Представляешь, как смеялись бы остальные эти недоумки, если бы узнали. Да, еще бы. Несколько контактов у меня уже было. Но это ни о чем не говорит. Я общался с Виктором Гюго и Толстым. Но это ни о чем не говорит. С Виктором Гюго и Толстым? Да. Но это ни о чем не говорит. Вообще, знаешь, чего я хочу? Знаешь, с кем я хочу пообщаться? С кем? С Жанной Д'Арк? Дурак. С моим отцом. Ах, с отцом. Тюгден подумал, что его сейчас вырвет. Настолько ему было не по себе. И это его лучший друг. Наверное, он изменился. Они оба изменились. От этих рассказов тошнота выворачивала Тюгдена наизнанку. «Мне хотелось бы пообщаться с отцом», — продолжал Ублен. «Отец умер, но мне нужно с ним поговорить. Нам обоим нужно поговорить». Помнишь, однажды мы с Мюро и Понсеком пошли на прибрежные скалы? Это была очередная идея Мюро. Мой отец болел, помнишь? Я тебе говорил. Но я не знал, что это настолько серьезно. Когда мы вернулись, было уже поздно, помнишь? Мы понимали, что родители будут нас ругать. Ты еще трясся. Все думал, что тебя встретит твой папаша. А когда я вернулся, мой отец был мертв. Тюгден сказал и втянул в себя пену, которая таяла на дне кружки. Вот ведь зануда. Думал он, чтобы преодолеть дурноту, и снова сказал «Ты ничего не понял», — сказал Ублен. «Понял, понял». «Нет?» «Вы звали?» — спросил официант. «Нет», — сказал Ублен. «Я возьму еще кружку», — сказал Тюгден. «А ты больше ничего не будешь?» «Нет, спасибо». Официант удалился. «Тюгден, ты хоть понимаешь, о чем я?» «Да, старик, конечно». «Тебе это понятно? Я хотел бы поговорить с отцом. Это так просто. Почему вдруг мне это не удастся?» «Правда, знаешь, кажется, я медиум. То есть могу им оказаться». Официант принес пиво. В этот момент вошли Роэль и Вюльмар. Не прошло и четверти часа, как они встретились, и Роэлю только-только удалось преодолеть то расстояние, на котором Вюльмар от него держался. Вюльмар подсел за столик к двум философам с подчеркнутой неприязнью. Роэль приберег это чувство только для Ублена. «Начинаем новый учебный год», — сказал он со смехом. «Что, результаты не слишком блестящие? А мне начхать на результаты. Баллом больше, баллом меньше». Он говорил это без всякой цели, просто бахвалился перед Вюльмаром. «Вы учитесь на медицинском?» — спросил Вюльмара Тюгден. «Бросил. Один врач в семье — это уже перебор». Он имел в виду своего отца, знаменитого профессора. «Я хочу сказать, что сейчас изучаю право», — продолжил он. «По мне так этого достаточно. Вы по-прежнему на философии? Тычетесь носом в книги? А я отправляю книги в ведро. Что библиотечная крыса, что больничная. Не хочу быть ни тем, ни другим». Роэль был в восторге от Вюльмара. Он взял книгу, которую Тюгден положил на стол. Это был Фионас. «Интересуйтесь томизмом». «Да, но не только». «Что ж, надо жить ради идей». «Они так будоражат», — сказал Тюгден. «А я никогда не воспринимал идеи всерьез», — сообщил Роэль. Тюгден взглянул на него с возмущением. Роэль, фанфаронствуя, залпом выпил все пиво. Винсент все же спросил, какой у него адрес. 81-й по улице Монш. Как тебя туда занесло? Презрительно фыркнул Вюльмар. Вот я живу в Ля-Вилет. В Ля-Вилет? Квартал супер. Там многие не дураки помахаться. Приходите. Убедитесь. Вы что, правда живете в Ля-Вилет? — спросил Роэль. «Квартал супер», — повторил Вельмар. «Каждый вечер кого-нибудь бутузит. Вот вчера видел, как сцепились два хмыря. Это было что-то. В конце концов, один из них всадил два пальца в моргало другому. От души всадил».